тиражируя свой облик, справедливо считали они, человек теряет врожденную уникальность, постепенно становясь тем, что постмодернизм назвал симулякром, копией без оригинала. Предусмотрительно оберегая себя от этой участи, король Сиама вплоть до XX века запрещал чеканить свое лицо на монетах. Это табу Фрезер объясняет следующим образом. Когда с лица снимается копия и уносится от владельца, вместе со снимком уходит часть его жизни. Поэтому суверен едва ли мог допустить, чтобы его жизнь вместе с монетами распылилась по его владениям. На Балканах вплоть до совсем недавнего прошлого старались заманить случайного прохожего на строительную площадку, чтобы установить краеугольный камень в его тени. Через 40 дней после этого человек умирал. Зато дом стоял веками. В своей сказке Шамиссо нигде прямо не объясняет, что он понимает под тенью, но его читателям легко догадаться, речь идет об утраченной отчизне, у них и правда немало общего. Потерять тень трудно, как родину. Мы к ней настолько привязаны, что она не отвязывается, даже если очень стараться. Привычно, незаметно, неумолимо она следует за нами. От нее нельзя избавиться, как от снов и воспоминаний детства. Она не отступает и тогда, когда мы о ней забываем. Нерушимость этого союза вызывает тот священный трепет, который пытается внушить нам родина, когда ее пишут с большой буквы. Достаточно, впрочем, и маленькой, чтобы она волочилась, то отставая, то обгоняя, то никогда не отходя ни на шаг. Тень может скрыть темнота. Акцент — молчание. Горбатова исправит могила. Отношение с тенью строится на невольности. Она следует за нами, повторяя наши жесты. Со стороны кажется, что мы подчинили ее себе, но в сущности мы умеем управлять ею не больше, чем собой. Мы, конечно, можем заставить тень плясать под свою дудку, но, как и нас, вырастить ее способно лишь время. Когда солнце клонится к западу, тени растут сами собой, молчаливо и неостановимо, как седина. На этом сходство кончается. Старея вместе с нами, тень, в отличие от нас, каждый полдень рождается заново. Синхронность наших движений создает иллюзию симметрии. Тень копирует жесты, но она вовсе не похожа на нас. В ней нет глубины и смысла, которые мы приписываем себе. Признавая только свет и его отсутствие, тень, как шахматы, не отличает оттенков. Оставляя нас без подробностей, она рисует характерный, как в шарже, профиль. Тень — двумерное изображение личности. Ей свойственна бездумная и пугающая простота контурной карты. Фальшивый двойник. Она не столько копия, сколько схема. Прототип, эмбрион, чертеж. Первый набросок человека. Говорят, что так родилось искусство. Первый художник очертил мелом свой силуэт. В Нью-Йорке так делают до сих пор, но лишь с покойниками и только полиция. Нью-Йорк всплыл не случайно. Дело в том, что, оставшись без тени, Шлемель пытался ее найти в самых дальних уголках земного шара, для чего автор подарил ему семимильные сапоги. Сперва тень казалась Шлемелю бесполезней аппендикса, но, лишившись ее, он понял, что тень служит корнями, которые можно пустить и в чужую почву. Петер, как и его совершивший кругосветное путешествие автор,